Глава 67. Орёл или решка? Роджер перевернулся на бок и сел. В окна ещё не вставили стёкла. Да они, впрочем, и не были нужны. Погода стояла тёплая, а из операционной, которую приспособили под спальню, открывался чудесный вид на склон. Например, вытянув шею, он мог наблюдать за уходящей Брианой. Коричневое платье последний раз мелькнуло среди каштанов, и она исчезла. Сегодня Бриана приходила без ребёнка, и Роджер не понял, хороший ли это знак. Они хотя бы смогли поговорить, не отвлекаясь на мокрые пелёнки, детский лепет и плач, кормление, срыгивание и прочую суету, что в их новых отношениях было большой редкостью. Однако в этот раз она провела у него гораздо меньше времени, чем обычно. Ребёнок тянул её будто магнитом. Роджер твердил себе, что вовсе не обижается на маленького бандита, разве что немного завидует. Впрочем, это не значит, что мальчишка ему не нравится. Он до сих пор не поел. Не хотел тратить попусту ни одной минуты их редкого уединения. Открыв корзинку, которую принесла Бриана, Роджер вдохнул аромат тушёного беличьего мяса, хлеба со свежим сливочным маслом и яблочного пирога. Нога пульсировала от боли, в голову то и дело лезли мысли о личинках. Однако на аппетите это не сказывалось. Роджер принялся за еду, смакуя каждый кусочек, пока серые сумерки медленно заползали в гору. Фрезер знал, что делает, когда выбирал для дома этот участок. Отсюда открывался вид до самой реки. Туман заливал долину, тёмные пики протыкали усыпанное звёздами небо. Это было самое величественное и романтичное место на свете. И вот Бриана ушла, чтобы нянчиться с мелким паразитом, оставив Роджера в приятной компании личинок. Опустевшую корзину он поставил на пол, кое-как допрыгал на одной ноге до ведра в углу, затем вернулся в одинокую постель, расстеленную на хирургическом столе. Какой чёрт дёрнул его за язык, когда она спросила, почему он вернулся? Хотя ладно, он и впрямь не знал ответа. Роджер несколько месяцев бродил по пустынному лесу, умирая от голода, одиночества и боли. Он не видел Бриану почти год, и за это время прошёл через ад. Целых 3 дня он просидел возле каменного круга, без еды и огня, пытаясь решить, что делать. И в конце концов просто встал и пошёл, понимая, что это единственный выход. Из долга или любви? Да чёрт возьми, разве может быть любовь без обязательств? Он беспокойно перевернулся на другой бок, спиной к сладким ароматам ночи и горячему от солнца ветру. У выздоровления имелась и обратная сторона. Некоторые, не кстати пробудившиеся части тела, не давали теперь ему заснуть. Вряд ли в ближайшее время выпадет шанс снять напряжение. Стоит только заикнуться Бриане, как она решит, что он вернулся исключительно развлечения ради. Кроме того, чёртов громила-шотландец, скорее всего, не шутил насчёт свиней. Теперь-то Роджер знал правду. Он вернулся, потому что не смог бы жить по ту сторону времени. Может быть, из-за вины, что бросил их с ребёнком? А может, потому что понимал, без Брианы он умрёт. В любом случае, он сделал свой выбор, осознанно, зная, на что идёт. Он перекатился на спину, уставившись в сосновый потолок. Сверху доносились попискивания и лёгкий топот. По крыше резво скакали белки. Боже, как сказать ей, чтобы она поверила? Бриана шарахается от него, стоит только руку протянуть. Не считая того дня, когда Клэр терзала многострадальную ногу. Тогда Бриана была рядом, обнимала, удерживала изо всех сил. Он всё ещё чувствовал на себе её прикосновения, и от этих воспоминаний всё сладко сжималось внутри. Лишь теперь Роджер заподозрил неладное. Да, операция была малоприятной, но он сумел бы перетерпеть боль. И Клэр со своим опытом военного хирурга, конечно, это знала. Может, она сделала это нарочно? Дала Бри повод коснуться его, позволила осознать, как сильно притяжение между ними. Роджер улёгся на живот, подсунув под подбородок сложенные руки, и уставился в тёмную даль за окном. Если так, пусть режет и вторую ногу. Клэр заглядывала каждый день. Однако он дождался конца недели, когда она пришла снять бинты. потому что личинки должны были уже доделать грязную работу и, бог даст, улететь. «О, чудесно!» — с врачебной безжалостностью потыкала она в ногу. «Гранулирование идет полным ходом. Воспаление практически прошло». «Здорово. Надеюсь, их там уже нет?» «Личинок?» «О, не переживай. Они окуклились пару дней назад. А перед этим неплохо поработали, а?» Она щекотно провела тонкими пальцами по стопе. «Поверю вам на слово. Так мне можно уже ходить?» Роджер на пробу подвигал ногой. Было больно, но не так, как прежде. «Да. Правда, первое время обувь не надевай. И ради бога не наступи на что-нибудь острое». Клэр принялась собирать вещи, мурлыкая песенку. Она выглядела очень счастливой, хотя под глазами залегли круги. «Малыш еще плачет по ночам». «Да, бедняжка. А что, здесь тоже слышно?» «Нет. Просто вы выглядите усталой». «Неудивительно. Мы всю неделю практически не спали. Особенно Бри, ведь ей приходится его кормить». Клэр широко зевнула. «Джейми почти закончил настилать полы в задней комнате. Он хочет перебраться сюда. Тогда у Бри с малышом будет больше места и, может, станет немного спокойнее». «Хорошая идея. Кстати, о Бри». «М-м-м?» Роджер решил, что увиливать нет смысла. «Слушайте, я делаю все, что могу. Я люблю ее и пытаюсь ей это доказать. Однако она не слушает. Она приходит сюда, мы разговариваем, и все замечательно. Но только я пытаюсь поцеловать ее или просто обнять, как она вскакивает и убегает на другой конец комнаты. Я делаю что-то не так». В ответ Клэр наградила его прямым и безжалостным, как у ястреба, взглядом. «Ты ведь был ее первым мужчиной, да? С кем она переспала?» Роджер залился краской. «Я... ну да». «Ну так вот. Весь ее сексуальный опыт ограничивается потерей невинности. Неважно, насколько ты был нежен, это в любом случае больно. И изнасилованием. Плюс недавние роды. И ты всерьез рассчитываешь, что после этого она падет в твои объятия, требуя исполнить супружеский долг?» Спрашивал. «Вот тебе ответ. Как обухом по голове». Роджер был готов провалиться со стыда. «Я никогда об этом не задумывался», — промямлил он, обращаясь к стене. «Нисколько не сомневаюсь». Не то раздраженно, не то насмешливо отозвалась Клэр. «Поэтому тебе говорю я». «И это все, что вы скажете?» «Она боится». Клэр склонила голову на бок, словно приглядываясь к нему. «И, кстати, боится она вовсе не тебя». «Разве?» «Да. Бри убедила себя, что знает, почему ты вернулся. И она боится, что не сможет... ну...» Клэр многозначительно выгнула бровь. «Ясно», — вздохнул он. «И что же вы предлагаете?» Она подняла свою корзинку. «Не знаю». Желтые глаза опять хищно сверкнули. «Думаю, тебе надо быть с ней нежнее». Не успел Роджер осмыслить столь неожиданный совет, как в дверях возник темный силуэт очередного посетителя. Джейми Фрезер, дары приносящий. «Вот бритва. И горячая вода». Фрезер окинул его критичным взглядом. Пару дней назад Клэр подстригла бороду хирургическими ножницами, однако Роджер был слишком слаб, чтобы бриться той острой штукой, которую не без причины именовали опасной. «Спасибо». Фрезер захватил и небольшое зеркало, и даже горшочек с мыльной пеной. Какой предусмотрительный. Роджер предпочел, чтобы тот вышел, а не подпирал стену, пристально наблюдая за каждым движением, однако обстоятельства не располагали к подобного рода просьбам. Впрочем, он быстро забыл о нежеланном свидетеле, потому что бритье подарило невыразимое блаженство. Под бородой кожа адски чесалась, а еще он уже много месяцев не видел собственного лица. «Как продвигается работа?» Попытался завязать он светскую беседу, пока водил лезвием по щеке. «Я слышал, утром вы стучали молотком». «О, полным ходом». Фрезер не сводил с него оценивающего взгляда. «Я настелил полы и почти доделал крышу. Думаю, сегодня мы с Клэр переберемся». «А?» Роджер запрокинул голову, чтобы заняться шеей. «Клэр сказала мне, можно ходить. Так что говорите, чем надо помочь. С инструментами обращаться умеешь?» «Дома строить не приходилось», — признался Роджер. «Школьный скворечник, скорее всего, не в счет. Про плуг и просящуюся свиноматку, наверное, и спрашивать не стоит». В глазах Фрезера плескалось веселье. Задрав подбородок, Роджер снял с шеи последний мазок пены. Он уже и сам об этом думал. От его умений историка и барда впрямь мало толку на ферме 18 века. «Верно. А еще я не умею доить коров, возводить очаг, класть черепицу, пасти лошадей, сражаться с медведями, разделывать оленей или фехтовать». «Да неужели?» — притворно поразился Фрезер. Роджер вытер лицо полотенцем, после чего взглянул на тестя. «Да, все, чем могу похвастать, это крепкие кулаки». «Лучше бы я не спрашивал, верно?» Фрезер криво усмехнулся. «Один конец лопаты от другого отличить сможешь?» «Думаю, разберусь». «Вот и славно. Надо перекопать огород, переворошить ячмень на винокурне. А еще в конюшне давно ждет большущая куча навоза. А потом я покажу, как доить корову». «Спасибо». Роджер вытер бритву, вложил в футляр и протянул Фрезеру. «Мы с Клэр хотим вечером навестить Фергуса», словно между делом обронил тот. «И малышку Лизи возьмем, чтобы помогла Марселе по хозяйству». «Да? Ну что ж, желаю приятно провести время. Благодарю». В дверях Фрезер замер. «Бриана, скорее всего, с нами не пойдет. Малыш вроде бы успокоился, но она боится, что дальняя прогулка его опять растревожит». Роджер заглянул ему прямо в глаза. «Правда? Значит, они останутся одни? Хорошо. Я за ними присмотрю. Да уж не сомневаюсь». Приподнял тот рыжую бровь, после чего вытянул руку и уронил что-то в пустой оловянный таз. На дне его сверкнула красная искорка. «Не забывай, что я сказал Маккензи. Моей дочери не нужен трус». Роджер не успел ничего ответить, потому что Фрезер пронзил его синим яростным взглядом. «Из-за тебя я потерял родственника. Причем славного парня. Уж поверь, это веский повод тебя не любить. Хотя, возможно, тебе пришлось заплатить не меньше. Я бы решил, что мы квиты. Или нет. Как скажешь». Пораженный до глубины души Роджер кивнул. Потом все-таки обрел дар речи. «Да, квиты». Фрезер исчез так же неслышно, как и появился, оставив Роджера бездумно пялиться на опустевший дверной проем. Роджер поднял щеколду и толкнул дверь. Заперта. «Вот вам и разбудил спящую красавицу поцелуем». Он занес было кулак, но вовремя спохватился. Нет, не ту героиню он себе представил. У спящей красавицы не спал в постели вспыльчивый гномик, готовый разораться при малейшем шуме. Он обогнул хижину, проверяя окна, и невольно вспоминая гномов по именам. Ворчун, Чихун, Скромник. Интересно, как бы назвали этого? Вонючка или Крикун? Оленьи шкуры были плотно натянуты на окна. Роджер, конечно, мог сорвать любую из них и забраться внутрь, но ему не хотелось неожиданным вторжением перепугать Бри до полусмерти. Наверное, стоит вернуться к себе и отложить разговор до утра. Все лучше, чем поднимать ее с постели, а заодно разбудить ребенка. Можно попросить Клэр посидеть немного с маленьким сорванцом, а они с Брианой уйдут куда-нибудь в лес и спокойно наедине поговорят. Точно. Так он и поступит. Прошло 10 минут. За это время Роджер еще дважды обошел вокруг хижины и теперь стоял напротив задней стены, глядя на сочащийся из-под шкуры свет. «Да кем ты, черт возьми, себя вообразил?» — прошипел он. «Долбанным мотыльком?» Тихий скрип уберег его от ответа. Роджер успел обежать дом вовремя, чтобы увидеть белую фигуру, плывущую в сторону уборной. «Бриана!» Та с легким испуганным вскриком обернулась, прижимая к сердцу руку. «Это я!» «Ты чего так подкрадываешься?» — тихо рявкнула она. «Хотел поговорить». Она не ответила, лишь развернулась и продолжила путь. «Я сказал, что хочу поговорить!» — повторил он уже громче ей в спину. «А я хочу в туалет. Уходи!» Брианна решительно хлопнула дверью уборной. Он отошел немного, дождавшись ее возвращения. Брианна замедлила шаг, но обойти Роджера можно было лишь по высокой мокрой траве. «Тебе нельзя натруждать ногу. Все уже в порядке. Возвращайся в постель». «Хорошо», — не стал он спорить. «А в какую?» «В какую?» — переспросила Брианна, не пытаясь, впрочем, сделать вид, будто не поняла. «В ту?» — он ткнул пальцем в сторону недостроенного дома. «Или в эту?» «Я...» «Будь нежнее», — сказала ее мать. «Моей дочери не нужен трус», — предупредил отец. Наверное, стоило подбросить монетку, но сейчас Роджер жаждал последовать совету Джейми Фрезера. И пропади оно все пропадом. «Ты сказала, есть браки, заключенные по обязательству. А есть по любви. Почему ты думаешь, что одно исключает другое? Слушай, я 3 дня просидел в том кругу камней. Думал, свихнусь, решая уйти мне или остаться. И вот я здесь». «Это пока. Ты еще не понял. Что потеряешь, если останешься навсегда?» «Всё я понимаю. А еще больше понимаю, что потеряю, если уйду». Он схватил ее за плечи, сминая ткань сорочки. «Я не могу уйти и жить с мыслью, что отказался от ребенка, который может быть моим, который и есть мой. И я не могу жить без тебя». Она отступила, пытаясь высвободиться из его хватки. «Мой отец...» «Слушай, я не такой, как твой чертов отец. Что один, что другой. Уж позволь мне совершить собственные грехи». «Нет за тобой никаких грехов», — дрогнув, прошептала она. «И за тобой тоже». Глаза у нее влажно блеснули. «Неправда». «Правда», — решительно отмел Роджер все возражения. «Забудь, а. Неважно, что ты сделала в прошлом или что сделал я. Я сказал, что не похож на твоих отцов, но ты их знала лучше меня. Разве Фрэнк Рэндалл не любил тебя как родную дочь? Принял тебя, даже зная, что по крови ты ему никто?» Он слегка встряхнул Брианну за плечи. «И разве этот рыжий ублюдок не любит твою мать больше жизни? И тебя так сильно, что готов пожертвовать даже этой любовью, лишь бы тебе было хорошо?» Брианна сдавленно всхлипнула. «И если ты веришь им...» чуть слышно прошептал Роджер. «То должна верить и мне. Потому что, клянусь, я такой же и до чертиков тебя люблю. Клянусь всем святым, что только есть на свете». Она медленно подняла голову, и теплое дыхание согрело ему лицо. «У нас есть время», — тихо сказал он, вдруг поняв, почему так важно было поговорить с ней именно сейчас, в темноте. Он взял ее за руку и привлек к себе. «Чувствуешь, как бьется сердце?» «Да». Брианна притянула их сцепленные руки к своей собственной груди, обтянутой тонкой тканью. «Это время для нас двоих. И пока оно не закончится, мы должны быть вместе. Сейчас. Брианна, неужели ты позволишь страху стать сильнее тебя?» «Нет», — тихо, но очень твердо ответила она. Из дома вдруг донесся пронзительный плач. «Надо идти», — Брианна отстранилась. Она сделала 2 шага и повернула голову. «Идем же». Она рысцой побежала по дорожке, смутно виднеясь в темноте, белым призраком. Когда Роджер догнал ее, она уже достала младенца из колыбели. Одеяло на кровати было отброшено в сторону, и на перине виднелась вмятина от ее тела. Полусмущенно Брианна протиснулась мимо него бочком и легла. «Ночью я всегда кормлю его в постели. Он тогда сразу засыпает». Роджер пробормотал что-то невнятное и придвинул низкий табурет к камину. В комнате было очень тепло, пахло едой, грязными пеленками, а еще Брианной. Ее аромат в последние дни стал другим. К нему примешались нотки чего-то сладкого. Должно быть, молока. Брианна склонила голову, и рыжие волосы рассыпались по плечам каскадом искр и теней. Платье она расстегнула до самой талии, и Роджер видел полную белую грудь целиком. Только темный сосок терялся за головой ребенка. послышалось тихое причмокивание. Словно почувствовав его взгляд, Бриана подняла голову. «Прости», — сказал он тихо, чтобы не отвлекать ребенка. «Не сдержался». Она вроде бы покраснела, хотя, может, просто пламя из камина озарило голые плечи и лицо. «Все нормально. Тут нет ничего такого». Роджер молча встал и принялся раздеваться. «Ты что делаешь?» — потрясенно выдохнула она. «Это нечестно, что я один на тебя гляжу. Тут, в общем-то, не на что смотреть, но...» Он замолчал, сосредоточенно сражаясь со шнуровкой на штанах. «Но ты хотя бы не будешь чувствовать, что я на тебя пялюсь». «Ох...» Судя по голосу, она улыбнулась. Роджер скинул рубашку. Тепло камина приятно поцеловало голую спину. И во внезапном приступе застенчивости взялся за пояс штанов. «Это что? Стриптиз?» У Брианы дрожали губы. Она сдерживала смех, чтобы не напугать ребенка. «Не знаю. Мне лучше отвернуться или нет? Ты как предпочитаешь?» «Отвернись. Пока что», — тихо добавила она. Он послушался и неловко стянул с ног штаны. «Постой так немножко», — попросила Бриана. «Пожалуйста. Я хочу посмотреть». Роджер расправил плечи и уставился в пламя. Камин окатил его жаром, и он невольно отшатнулся, вспоминая об отце Александре. Господи боже, и о чем он только думает в такой момент. «Роджер, у тебя на спине шрамы», — мягче обычного произнесла Бриана. «Что случилось?» «Индейцы постарались. Неважно, все в прошлом». Волосы он не стал стричь, и теперь они рассыпались по плечам и щекотали спину. Он почти что ощущал на себе ее взгляд, скользящий все ниже и ниже. «Я поворачиваюсь. Готова?» «Не переживай, в обморок не упаду. Я видела фотографии голых мужчин». При желании Бриана, как и ее чертов отец, умела прятать эмоции. Он не мог понять, что скрывают за собой кошачьи раскосые глаза. Потрясена ли она, испугана или испытывает веселье? Хотя с чего бы? Она же не узнала ничего нового. Бриана уже трогала его, ласкала с такой страстью, что Роджер терял голову. Однако было это целую вечность назад, под надежным покровом темноты. А теперь он раздетый, стоял перед ней при свете, а она держала на руках ребенка. Кто из них с той ночи изменился сильнее? Бриана с явным любопытством разглядывала его, а затем, улыбнувшись, посмотрела в глаза. Она выпрямилась и небрежно переложила ребенка к другой груди, отчего платье распахнулось еще больше, выставляя на показ пухлые полушария. Роджер уже не мог стоять на месте. Волоски на заднице начинали тлеть от жаркого пламени. Он отошел от камина и сел. «На что это похоже?» — спросил он не столько из жгучего интереса, сколько желая нарушить молчание, прежде чем оно станет слишком тяжелым. «Очень необычное ощущение», — Бриана склонилась над ребенком. «Он тянет и даже немного покусывает. Когда начинает пить, возникает такое чувство, словно все во мне устремляется ему навстречу». «А ты не чувствуешь себя опустошенной? Словно из тебя жизненные соки вытягивают?» «О, нет! Вот, смотри!» Она сунула в рот ребенку палец и отстранила его от соска. Роджер успел разглядеть, как молоко бьет тонкой сильной струйкой, прежде чем малыш начал возмущенно причитать, и она поспешно приложила его обратно. Однако крохотные белые капельки уже осели на груди Роджера. «Господи, боже мой!» — потрясенно пробормотал он. «Я и не думал. Напор, как из водяного пистолета». «Я тоже раньше не знала». Бриана улыбнулась, поддерживая ребенку голову. Ее улыбка увяла. «Я много чего не знала, пока со мной это не случилось». «Бри». Забыв о наготе, Роджер потянулся к ней. «Бри, я знаю. Тебе страшно. Мне тоже. Я не хочу, чтобы ты меня боялась. «Ну, господи, я с ума схожу от желания!» Он положил руку ей на колено, Спустя секунду Бриана накрыла ее своей ладонью. Легко, точно опустилась пугливая птаха. «Я тоже тебя хочу», — шепнула она. Они долго сидели вот так, застыв в одной позе и не зная, что делать дальше. Роджер понимал, что торопиться нельзя, надо быть нежнее. Причмокивание утихло, и ребенок вяло раскинулся в ее руках. «Уснул». Осторожно, словно неся бутыль с нитроглицерином, Бриана сползла с кровати. Она собиралась вернуть сына в колыбельку, однако Роджер невольно протянул руки, и она, замешкавшись на миг, положила в них ребенка, задев при этом Роджера грудью. Ребенок для такого маленького свертка оказался на удивление тяжелым, а еще очень теплым, даже горячим. Роджер осторожно держал крохотное тельце. Ягодицы идеально вписались в его ладонь. Надо же, а он не такой уж и лысый. На голове проступал ярко-рыжий пушок. И ушки крошечные, почти прозрачные. Одно из них было красным и мятым. «По его внешности пока ничего не скажешь», — выдернул его из раздумчивого созерцания голос Брианы. «Я уже пыталась». Она прошла вглубь комнаты и открыла шкаф. В голосе слышалось сожаление, но лица ее Роджер не видел. «Я не поэтому его рассматриваю». Роджер бережно опустил ребенка на колени. «Просто я впервые вижу сына вблизи». Непривычные слова обдирали горло. Зато Бриана немного расслабилась. «А? Ну тогда вот он, весь какой есть». Она сказала это с такой гордостью, что Роджер опять всмотрелся в младенца. Тот плотно сжимал маленькие кулачки. Роджер погладил один, и пальчики, неохотно, точно щупальца кальмара развернулись, чтобы тут же, на удивление крепко, вцепиться ему в мизинец. Послышался тихий ритмичный напев. Бриана расчесывала волосы. Он хотел посмотреть на нее, но все внимание было приковано к чудному созданию на его коленях. Ноги, как лягушачьи лапки, узкие в пятке, широкие в пальцах. Роджер погладил их, и те растопырились от щекотки. «Что ж, хотя бы перемычек нет. Мой сын», — подумал он вдруг, сам не зная, что при этом испытывает. «Надо привыкнуть. Это ведь не только сын Брианы, но и его собственная плоть и кровь. Неужели эта жизнь зародилась в ту самую ночь, горько-сладкую от боли и наслаждения?» Роджер не знал наверняка, однако чертовски на это надеялся. Ребенок был одет в какую-то длинную сорочку из тонкой ткани. Роджер приподнял ее и увидел совершенно очаровательный вытянутый пупочек над сложной конструкцией из пеленки. Движимый любопытством, он подцепил уголок, заглядывая внутрь. «Я же сказала, весь какой есть», — возникла рядом Бриана. «А, ну да. Вот только он не слишком маленький», — с сомнением пробормотал Роджер. Она весело фыркнула. «Вырастет. Все равно эта штука ему пока не нужна». Пенис Роджера при этом дернулся, напоминая о своем существовании. «Давай заберу». Бриана потянулась к ребенку, но Роджер покачал головой. «Не надо». Младенец пах молоком и какой-то сладковатой гнилью. И чем-то еще совершенно незнакомым. Наверное, это был его собственный запах. «Мама называет это детским парфюмом. Она говорит, это природная защита, чтобы родители не убили собственное потомство». «Убили? Как это? Он же такой маленький и беззащитный», — запротестовал Роджер. Она насмешливо вздернула бровь. «Ты не жил с этим маленьким дьяволом весь последний месяц. Сегодня первая ночь за 3 недели, когда у него нет колик. Не будь он моим сыном, давно отнесла бы его подальше в лес». «Не будь он моим сыном». На секунду Роджер позавидовал этой извечной материнской уверенности. Бриане не было причин сомневаться в происхождении ребенка. Младенец шевельнулся и сдавленно гукнул, уткнувшись Роджеру в шею. Бриана тут же подскочила и забрала малыша. Приподняла его и принялась поглаживать по спинке. Тот вяло отрыгнул и снова затих. Она трепетно, словно запаленную динамитную шашку, уложила его в колыбельку на живот. В пламени камина, под сорочкой, высветились очертания ее тела. «Ты могла вернуться сразу же, как только узнала. Времени было более чем достаточно». Он не отрывал от нее взгляда. «Теперь, наверное, моя очередь спрашивать. Что заставило тебя ждать? Любовь или чувство долга?» «Все сразу». Глаза у нее потемнели. «А может, ничего. Я просто не могла уйти без тебя». Он глубоко вдохнул, чувствуя, как тают последние сомнения. «Теперь знаешь». «Да». Она повела плечом, и сорочка, единственная ее одежда, упала на пол. Черт возьми, они и правда рыжие. Не просто рыжие, еще и золотистые, и янтарные, цвета слоновой кости и киновари. Он хотел ее так сильно, что мысли терялись. «Ты сказал, что клянешься всем святым. А что свято для тебя, Роджер?» Он потянулся к ней. Нежно, бережно. Прижал Бриану к груди и вспомнил вонючий трюм Глорианы и тощую запуганную женщину, пропахшую молоком и навозом. И бой барабанов, и огонь, и кровь, и осиротевшее дитя, крещенное именем отца, который предпочел умереть, потому что боялся любить. «Ты», — прошептал он ей в волосы. «Он. Все мы. Разве есть что-то еще?»